Почему, если бываю уязвляем, то причина этому не в нападении совне, а в моем нетерпении? Так твердая пища для здорового полезна, а для больного вредна. Не может она повредить приемлющему ее, если ей к нанесению ему вреда не придаст силы немощь его. О божественной благодати и свободном произволении как производителях духовной жизни. Мы всегда должны быть твердо уверены, что никак не можем достигнуть совершенства своими трудами и подвигами. Хотя бы со всей неутомимостью упражнялись во всякой добродетели. Одни человеческие усилия не могут иметь такой цены и силы, чтобы возводить на высоту святости и блаженства, если сам Господь не будет притом содействовать нам и направлять сердце наше к тому, что для нас полезно. Потому в каждое мгновение мы должны взывать к Богу с Давидом: «Суверши стопы моя в стезях твоих, да не подвижутся стопы моя, дабы сей невидимый правитель духа человеческого обращал произволение наше к добродетели, так как оно более склонно к пороку, то по неведению добра, то по обольщению страстей». Это очень ясно выражено пророком в одном стихе песни: «От реновен превратихся пасти, и Господь приятмя». Первым полустишем означается не твердость нашего произволения, а вторым — всегда готовая нам помощь от Господа, который всякий раз, как начинаем колебаться, простирает к нам руки свои и поддерживает, и утверждает, чтобы иначе с одним своим произволением не пали мы совершенным падением. Так ни один праведник не имеет в себе достаточно сил стяжать праведность. Непрестанно колеблется он и в каждое мгновение готов пасть. Потому милость Господня подкрепляет его рукою своей, чтобы иначе, подвергшись падению по слабости произволения, совершенно не погиб он в падении своем. И кто будет столько самонадеян и слеп, чтобы думать, что не имеет нужды в непрестанном содействии Божьем, когда сам Господь в Евангелии ясно научает: «Як уже розга не может плода сотворить его себе, аще не будет на лузе, так и вы, аще во мне не пребудете. Без мне не можете творить ничего же». Как же неразумно, даже святотатственно, присваивать какие-нибудь добрые дела своим усилиям, а не благодати и содействию Божию, когда Господнее изречение свидетельствует, что без Его содействия никто не может приносить духовных плодов. Веруем потому, что как начало благого расположения полагается в нас особым внушением Божьим, так равно совершение добродетелей подается им же, наше же дело с большей или меньшей готовностью покоряться внушению Божию и принимать Его помощь. Мы заслуживаем награду или достойное наказание, судя по тому, нерадим ли или с благоговейной покорностью заботимся соображаться с распоряжениями и промышлением Божьим, простертым на нас благостынным благоволением Его. Это ясно выразилось в исцелении иерихонских слепых. Что Господь проходил мимо их, это есть благодать божественного промышления и снисхождения. Но что они воззвали: «Помилуйны Господи, сыне Давидов», это дело их веры и упования. Самое же прозрение опять от милосердия Божия. Земледелец, хотя много трудится над возделыванием земли, но не может ожидать обильного плода, если на обработанную землю не падет благовременный дождь и не будет благоприятной погоды. Итак, как ленивым земледельцам, которые не стараются обрабатывать свою землю, Бог не дает плода, так и трудолюбивым не принесет пользы повсечасная забота, если не поблагопоспешит им милосердие Божие. Так и в деле жизни по Богу и свои труды нужны. Но если благодать Божия не поблагопоспешит, ни в чем не успеем. Исповедуй же, что Бог есть начальный виновник не только дел, но и помышлений благих. Он внушает нам и свою волю святую, и дает силу и удобный случай исполнить то, чего правильно желаем. Ибо всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца светов. Воля Божия всегда желает, чтобы созданный им человек не погиб, но вовеки жил. Бог, если заметит в нашем сердце хоть искру расположения к добру, по благосердию своему не даст ей угаснуть. Но желая, чтобы все спаслись и в разум истины пришли, всячески способствует к тому, чтобы она обратилась в пламя. Благодать Божия близка ко всем. Она всех без изъятия призывает ко спасению и к тому, чтобы все пришли в познание истины, ибо говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Уму человеческому непонятно, как это спасение принадлежит и нашему произволению, ибо говорится: «Аще хощите, послушайте меня, благая земли снести». И вместе оно есть дело не хотящего, не текущего, но милующего Бога. Как это Бог имеет воздать каждому по делам его, и вместе он же есть и ежехотети, и ежедейти о благоволении. Почему это нам повелевается сотворить себе сердце ново и дух нов, и вместе говорится: «И дам вам сердце ново, и дух нов дам вам». Нетрудно будет решить сие сомнения, если мы будем помнить, что в деле спасения нашего участвует и благодать Божия, и свободное произволение наше. И что человек хотя может иногда желать добродетели, но чтобы исполнить желание сие, всегда нуждается в помощи Божией. Подобно как для больного недостаточно одного желания быть здоровым, но нужно, чтобы податель жизни Бог дал силы к восстановлению здоровья. Чтобы совершенно увериться в том, что и от природной способности, данной милосердным Творцом, возникающее доброе желание можно исполнить только при помощи Божией, для того довольно вспомнить слова апостола: «Еже хотети прилежит ми, а еже содеете доброе, не обретаю». Многие спрашивают, когда в нас действует благодать, тогда ли, когда обнаруживается в нас доброе желание, или доброе желание тогда в нас обнаруживается, когда посетит нас благодать Божия? Опыт и другое оправдывает. Савл и Матфей мытарь не сами возжелали, но пожелали по призванию. Закхей и разбойник на кресте своим желанием предварили дело благодати. Так и положить надлежит. Когда Бог видит, что мы хотим склониться к добру, то направляет и укрепляет нашу готовность. Но если мы не хотим добра или охладели к нему, то Он делает нам спасительное внушение, через кое доброе расположение образуется или возобновляется. Не должно думать, что природа человеческая способна к одному только злу. Творец всеял в души наши семена всех добродетелей, но для возрастания их нужны содействия со стороны Бога. Так, однако, что в человеке всегда пребывает свободное произволение принимать или не принимать сии благодатные воздействия. Если бы совсем не зависело от нас устроение нашего спасения, то апостол не сказал бы: «Со страхом и трепетом свое спасение содевайте». Но если бы все зависело от нас одних, то он не присовокупил бы: «Бог бы есть действуя в вас, и еже хотите, и еже деете, о благоволении». Благодать Божия и предваряет нас, ибо пророк говорит: «Бог мой, милость Его предварит мя», и последует за нашей волею, почему и говорится: «И утром молитва моя предварит тебя». Благодать Божия всегда направляет волю нашу в добрую сторону. Так, однако, что и от нас требует или ожидает соответственных усилий. Чтобы не дать даров своих беспечным, она выискивает случаи, которыми пробуждает нас от холодной беспечности. Чтобы щедрое сообщение даров ее не казалось беспричинным, сообщает их после нашего возжелания и труда. При всем том, однако, благодать всегда дается даром, потому что за малые наши усилия воздает с безмерной щедростью. Посему, сколько бы ни были велики труды человеческие, все они не могут сделать благодать ни ту недоемую. Апостол Языков, хотя говорил, что он потрудился паче всех апостолов, впрочем, присовокупляет, что труды эти не ему принадлежат, а благодати Божией, которая с ним. Таким образом, словом «потрудихся» он выражает усилие своей воли. Словами «не ас, но благодать Божия» — божественное содействие. А словом «со мною» показывает то, что благодать содействовала ему не в праздности и в беспечности пребывающему, а тогда, как он трудился. Бог многоразличными и непостижимыми способами устрояет спасение наше. В желающих и ищущих спасения Он усиливает желание, а в не имеющих желания возбуждает оное, помогает исполнению спасительных желаний наших и вдыхает святые желания или утверждает их. Почему в молитвах своих мы именуем Его и покровителем, и спасителем, и помощником? Он, подобно нежнейшему отцу и сострадательному врачу, во всех нас все производит. У иных он производит начало спасения и воспламеняет усердие к нему. У других приводит к концу дела и добродетели к совершенству. Иных удерживает от близкого падения, а другим подает случаи и удобства ко спасению. Иным, хотящим и текущим, вспомоществует, других нехотящих и противящихся привлекает и склоняет к доброму расположению, всюду производит все, возбуждая, содействуя и утверждая, но без нарушения данной им же свободы.